Западная Африка. В первой половине XIX века английские исследователи обнаружили на Атлантическом побережье следы исчезнувшей таинственной расы. Развалины древнего города Ифе, столицы некогда могущественного государства. По преданиям, его территория была огромна. Она занимала всю современную Нигерию, Бенин и Того. Еще задолго до нашей эры это была богатая страна с процветающей торговлей и ремеслами. Однако все это осталось в далеком прошлом. Археологи нашли многочисленные памятники древнего искусства жителей Ифе. Глиняные, каменные и бронзовые скульптурные портреты. Они поражают совершенством исполнения. Удивительна точность форм, красота и выразительность человеческих лиц. По стилю эти африканские скульптуры близки к древнегреческим. Но кем и когда на западном побережье Африки были созданы столь достоверные реалистические произведения искусства? Неизвестно. От города Ифе остались только разрушенные части некогда огромных глинобитных стен, заросшие крепостные рвы. Современные жители окрестностей города Ифе не строят дворцов и не высекают статуи из камня. Они утратили все умения своих предков, но хранят легенды об удивительных людях, которые основали таинственный город. Ученым удалось собрать воедино все предания о жителях города Ифе. В рассказах описываются красивые и высокие, атлетического телосложения существа, поразительно похожие на исчезнувших атлантов, наследников Посейдона. Но почему эти люди покинули прекрасный город Ифе? Почему унесли с собой все знания, технологии, сокровища? Что произошло на западном побережье Африки несколько тысяч лет назад? Неизвестно. Если верить легендам, город Ифе был местом зарождения всего человечества. Но так ли это? Не знает никто. Тайное и неизведанное.